Так, видел пару раз. Тот еще был полудурок. А Марлу ты тоже знал? Нет. Зато мы видим, что она была у Тедди дома, разгуливала в одной комбинации. Похоже, они устроили небольшой между собойчик. В честь чего? Смерти ее мужа? Вот именно. Гарольд затянулся, и отблеск от сигареты осветил отрешенное лицо. Вид у него был очень усталый. «Думаешь, Тедди и Марла заказали Макса Вернона?» Гарольд пожал плечами, пустил облако дыма. «Их-то мы уже точно об этом не спросим». «Я днем пыталась дозвониться Марле домой. Хотела задать ей пару вопросов о Максе. Никто не подходил к телефону. Ясное дело, ей было несколько не до того. Она валялась мертвая в доме у Тедди». С минуту Сьюзен ничего не говорила, стараясь сложить все кусочки головоломки. «Получается так. У Тедди с Марлой роман, и они решают прикончить Макса, чтобы не мешался под ногами. Мне кажется, именно так», — сказал Гарольд. «Но на пленке была не Марла». «Нет. Марла еще выше, чем та женщина-убийца Макса. И потом, с чего вдруг Макс стал бы клеиться в тропической бухте к собственной жене? Может, у них был романтический ужин?» «Не очень-то похоже на Макса. По крайней мере, судя по тому, что мы о нем слышали сегодня, он настоящий кобель. Подцепил девку, она его грохнула». «Ладно. Так ты считаешь, что эту женщину наняли Тедди и Марла? Они знали, что Макс клюнет и...» «А может, Максу просто не повезло? Может, они тут и ни при чем?» «Тогда почему их убили на следующий же день?» Гарольд докурил сигарету до самого фильтра и швырнул окурок на аккуратную соседскую лужайку, туда, где еще дымился предыдущий бычок. «Ты что, соседей подпалить пытаешься?» «Ну не здесь же окурки кидать. Сорить на месте происшествия строго воспрещается. А на соседской лужайке, стало быть, приветствуется? Да пошли они!» Гарольд закашлялся и сплюнул себе под ноги. Сьюзан не стала говорить, что харкать на месте происшествия тоже вряд ли рекомендуется. Она была поглощена мыслями о Марле и Тедди. Кем они были? Да просто мелкими лгунишками, крутившими роман за спиной Макса Вернона. Неужели у них была возможность нанять убийцу? «Ты пойми, сейчас уже не важно, они ли заказали Макса». Гарольд буквально читал ее мысли. «Они мертвы. За сговор с целью убийства их уже не привлечешь. Теперь актуален другой вопрос, кто убил их и почему?» «Вот именно. Братья Макса?» «Возможно. Они здорово разозлились. Предположим, они приезжают сюда и застают Тедди с Марлой. Вот тебе и мотив». «Да, но вот пытки. Похоже, убийца Тедди, кто бы он ни был, делал свое дело не торопясь». «Может, его пытались разговорить, заставить рассказать о контракте?» «Так, значит, следующий их шаг какой? Найти наемницу». Гарольд вновь пожал плечами. «А может, братья тут вовсе ни при чем, — сказала Сьюзен, — а все дело в кактусовом ранчо, в том, что кому-то оно мешало, вот и убрали всех, владельца, его жену, менеджера». Было слышно, как Гарольд шаркнул ногой в темноте. Он, похоже, получил свою дозу никотина и теперь был готов отправиться обратно в дом. «Не исключено», — отозвался он наконец. «Возможно, стоит повнимательнее проверить того парня, который подходил ко мне утром в тропической бухте. Он еще полицейским бывшим назвался. Помнишь, я тебе рассказывала, он тоже что-то больно интересовался смертью Макса». Гарольд стал потихоньку продвигаться мимо каких-то кустов, росших у самой стены. Сьюзен шла за ним по пятам. «И потом вот этот Констелли, — говорила она, — он и этот мужик Лумис страшно расстроились, что Макса убили в тропической бухте. Стелли уже вызывал нашего шефа, говорил, что надо бы все замять». Гарольд втянул голову в плечи. Пара телеоператоров включили свои камеры и направили на них яркие лампы, осветив весь газон перед домом. Гарольд показал всей этой толпе оттесненных на тротуар журналистов большой палец и сказал: «На это уже нет времени». Сьюзен хотела поговорить с ним еще, повыдвигать разные версии. Старик наконец-то стал подавать хоть какие-то признаки жизни. Но Гарольд нырнул в дом и направился прямиком в залитую кровью гостиную. Он глянул на погруженных в работу криминалистов и тяжело вздохнул. «Вы как тут заканчиваете?» — громко спросил он. «Надеюсь, вы управитесь до того, как я выйду на пенсию, а? А то мне что-то не хочется проводить в этой дыре золотые годы своей жизни». Глава 19.